случай 14. Теперь вы готовы начать завершающий этап своего путешествия к тому месту, которое является обителью для вашей души в духовном мире? На счет 3 все детали этого последнего этапа вашего путешествия станут вам понятны. Вы будете легко сообщать обо всем, что вы видите, потому что вам знаком этот маршрут. Вы готовы? Да. Раз, мы начинаем. Два, ваша душа покинула участок установочной ориентации. Три, быстро, каково ваше первое впечатление? Даль, необразимое, безграничное пространство, нескончаемое. Итак, вы говорите мне, что духовный мир бесконечен. Честно говоря, с того места, где я плаваю, он выглядит бесконечным. Но когда я начинаю действительно перемещаться, он меняется. Как меняется? Все остается бесформенным. Но когда я скольжу быстрее, я вижу, что двигаюсь внутри гигантской чаши, перевернутой вверх дном. Я не знаю, где края этой чаши и существуют ли они вообще. Значит, движение создает у вас ощущение сферичности духовного мира? Да, но это только чувство замкнутого единообразия, когда я быстро перемещаюсь. Почему быстрое движение, ваша скорость, создает у вас такое ощущение, что вы находитесь в чаше? Это странно. Хотя, когда моя душа перемещается тихо, путь кажется прямолинейным. Когда я быстро перемещаюсь по линии контакта, впечатление меняется, возникает ощущение окружности. Что вы имеете в виду под линией контакта? Путь к особому месту назначения. Почему перемещение со скоростью по данной маршрутной линии привносит в ваше восприятие духовного мира ощущение его округлости? Потому что при большей скорости кажется, что линии изгибаются. Они изгибаются в более очевидном для меня направлении и дают мне меньше свободы передвижения. Примечание. Другие субъекты, которые также склонны к линейным описаниям, говорят о перемещении по направляющим силовым линиям, которые имеют пространственные качества сетчатой энергосистемы. Один человек назвал их вибрационными струнами. Под меньшей свободой вы подразумеваете меньший личный контроль? Да. Можете ли вы более точно описать движение вашей души вдоль этих изогнутых контактных линий? Все происходит более целенаправленно, когда мою душу направляют по такой линии. Это подобно тому, словно я нахожусь в течении белой воды, только не в таком плотном, как вода, потому что это течение легче воздуха. Значит, в этой духовной атмосфере у вас нет ощущения плотности, такой как у воды? Нет. Но что я хочу сказать, так это то, что меня несет вперед, словно я нахожусь в потоке воды. Почему у вас возникают такие ощущения? Ну, мы словно плывем, уносимые куда-то в быстром течении, которое мы не можем контролировать. Направляемые кем-то вверх и вниз по всему пространству, не имея никакой твердой субстанции вокруг. Вы видите другие души, движущиеся целенаправленно над и под вами? Да, это подобно тому, словно мы, вернувшись после смерти в духовный мир, начинаем свой путь в отдельных потоках и затем втягиваемся все вместе в одну большую реку. В какой момент вы замечаете вокруг себя больше всего таких душ? Когда река стекается в... Я не могу это описать. Пожалуйста, попытайтесь. Мы собраны в море, где каждый из нас кружится в водовороте, медленно. Затем я чувствую, что меня словно тянет в сторону. Снова маленький поток. И он спокойней, и я удаляюсь от скопления мыслей такого огромного количества умов и направляюсь к тем, кого я знаю. Позже, в вашем обычном состоянии путешествующей души, вы также ощущаете, что вас направляют в потоке или реке, как вы только что описали? Нет, вовсе нет. Это другое. Здесь мы подобно лососик, поднимающийся в верховье метать икру, возвращаемся домой. Когда мы прибываем туда, нас уже так не подталкивают. Там мы перемещаемся спокойно, без спешки. Кто подталкивает вас, когда вы направляетесь домой? Высшие существа, те, кто отвечают за наше передвижение домой. Такие существа, как ваш гид, я думаю, выше. Что еще вы чувствуете в данный момент? Покой. Там такой покой, что не хочется уходить. Что-нибудь еще? О, я чувствую предвкушение чего-то, когда медленно перемещаюсь в энергетическом потоке. Хорошо, теперь я хочу, чтобы вы продолжили двигаться дальше вместе с течением энергии, приближаясь к месту вашего назначения. Посмотрите вокруг внимательно и расскажите мне, что вы видите. Я вижу множество огней на участках, отделенных друг от друга галереями. Под галереями вы подразумеваете ряды ограждений? Больше похоже на длинный коридор, местами расширяющийся, простирающийся на большее расстояние. А огни? Это люди, души людей в расширенных галереях, отражающие свет в мою сторону. Это то, что я вижу, многочисленные скопления огней вокруг. Отделены ли друг от друга галереи с людьми в этом коридоре какими-нибудь перегородками? Нет, там нет стен. Нет никаких строений с углами и краями. Мне трудно объяснить. У вас все хорошо получается. Теперь я хочу, чтобы вы рассказали мне, что отделяет эти скопления огней друг от друга в этом коридоре, который вы описали. Люди разделены тонкими волокнами, которые делают свет молочным, подобно матовому стеклу. От их энергии исходит яркий свет, когда я прохожу мимо них. Какими вам видятся индивидуальные души внутри этих скоплений? Светящимися точками. Я вижу скопления из множества огоньков, повисших словно зажженные виноградины. Представляют ли эти скопления различные группы многочисленных душ? Да, они разбиты на маленькие группы. Я направляюсь к моей собственной группе. Что еще вы чувствуете, проплывая мимо них по дороге к своему скоплению? Я чувствую исходящие от них мысли, такие разные, но вместе такая гармония. Однако, пожалуйста, продолжайте. Я не знаю тех, мимо кого я прохожу сейчас. Это не важно. Хорошо, направляйтесь дальше мимо этих скоплений, которые кажутся расширениями коридора. Опишите, на что похоже все это со стороны. На длинного светляка со вздутиями и вмятинами по бокам, движущегося ритмично. Вы хотите сказать, что сам коридор кажется движущимся? Да, его части покачивается, как лента на ветру, в то время, когда я проплываю мимо него. Продолжайте плыть и рассказывайте мне, что дальше происходит с вами. Я на краю другого коридора. Я замедляю движение. Почему? Потому что... О, как здорово! Я приближаюсь к месту, где находятся мои друзья. И что вы чувствуете сейчас? Фантастично! Здесь знакомое умонастроение, долетающее до меня. Я хватаюсь за хвост их воздушного змея. Это так весело! Присоединяясь к нему в мыслях, я дома. Ваша группа друзей изолирована от других групп, находящихся в других коридорах. Ни одна по-настоящему не изолирована. хотя некоторые более молодым душам может так показаться. Но я долгое время бродил здесь и там, и у меня много связей. Поэтому вы чувствовали связи с теми и другими коридорами, даже с душами в них, которых вы, возможно, и не знали из своего прошлого опыта. Да, это благодаря связям, которые у меня были. Здесь существует единство. Когда вы перемещаетесь здесь как душа и взаимодействуете с другими душами, в чем основная особенность такого контакта в сравнении с тем, что происходит на Земле в человеческой форме? Здесь никто не является чужим, и напрочь отсутствует враждебность по отношению к кому бы то ни было. Вы хотите сказать, что все души дружелюбно настроены по отношению друг к другу, независимо от прежних отношений в различных ситуациях? Да, и это больше, чем просто дружелюбие. А именно, мы создаем универсальную связь между нами, которая делает нас всех одним целым. Здесь нет подозрительности по отношению друг к другу. Как эта позиция проявляется между душами, которые встречаются впервые? В полной открытости и приятии. В таком случае душам должно быть трудно жить на Земле. Да, особенно молодым душам, поскольку они отправляются на Землю, надеясь, что с ними будут обращаться справедливо. Когда все оказывается не так, они в шоке. Некоторым требуется не одна жизнь, чтобы привыкнуть к этому. И если молодые души борются с этим земными условиями, то, используя человеческий ум, они оказываются менее эффективными? Я бы сказал «да», потому что человеческий ум вносит много страха и агрессии, много неистовства в наши души. Это испытание для нас. Но именно поэтому мы приходим на Землю, чтобы преодолеть. По вашему мнению, может ли оказаться так, что молодые души более ранимы и больше нуждаются в поддержке группы по возвращении в свое сообщество? Абсолютно верно. Мы все хотим вернуться домой. Позволите ли вы мне остановиться на этом, чтобы встретиться со своими друзьями? Я уже отмечал, что различные пациенты при описании духовных явлений используют похожие слова и термины. Субъект 14 также предложил несколько своих образов. То, что один называет светляком, имеющим выпуклости и вмятины в разных местах, другой называет плавучей цепочкой баллонов. Описание массы огромных полупрозрачных шаров одного субъекта перекликается с образом гигантских связок прозрачных пузырей, у другого... Я постоянно слышу такие относящиеся к водной терминологии слова, как течениях и потоки, с помощью которых объясняется целенаправленное стремительное движение. А слово «о облака» в этих описаниях указывает на свободу плавного, как бы дрейфующего движения. При описании облика самих душ особенно часто используются такие визуальные образы, как группы, скопления или масса энергии. Я сам стал пользоваться некоторыми выражениями этого духовного языка. В той конечной зоне, куда прибывают души, сообщества ожидают их там, родственных душ, могут быть большими или маленькими, в зависимости от уровня развития души и от других факторов, которые я рассмотрю дальше. Следующий случай по сравнению с предыдущим демонстрирует более ограниченное восприятие духовного мира, душой не столь зрелой, как в предыдущем случае. Случай 15 – переход этой души из промежуточной зоны к своему дому или сообществу происходит в ее уме довольно быстро. Этот случай информативный, потому что субъект 15 испытывает сильную привязанность, чувство исключительной принадлежности к своему сообществу. а также благоговейное почтение к тем, кто управляет всей этой системой, поскольку субъект 15 менее опытно и немного нервничает. Желая все передать как можно точнее, она дает нам несколько иную интерпретацию духовных признаков места расположения группы.